«Ух, ну и заставил ты меня поволноваться», – парень мистер Эванс хлопнул по плечу приземлившегося рядом с ним Джеймсом. «Я уже было испугался, что ты разобьешься». «Джеймс у нас виртуоз», – заявил Сириус, спрыгивая с метлы. «Он иногда такие трюки выделывает. Этот по сравнению с ними, детский лепет». «Проголодались? Тогда к столу», – выглянула из окна кухни миссис Поттер. После обеда в камине вновь вспыхнуло яркое зеленое пламя, и мистер Поттер по одному переправил в Лондон переполненных впечатлениями Эвансов, собравшихся домой. Последней через каминную решетку перешагнула Лили, пославшая Северусу воздушный поцелуй. «Вы читали сегодняшний ежедневный пророк?» Такими словами встретил друзей Люпин, уже успевший занять всем места, хотя сам вместе с Лили вот-вот должен был отправиться в вагон старост. «Опять жуткие убийства», – мрачно поинтересовался Регулус. «Не без этого», – вздохнул Люпин. «Но о них пишут на развороте, а главная страница посвящена вот этому». Он расправил газету на столе и прихлопнул по ней ладонью. Северус, как раз отлевитировавший свой чемодан на багажную полку, обернулся и едва не уронил клетку со спотти. С газетного листа прямо под заголовком «Революционный прорыв в лечении смертельного недуга» ему улыбался Альбус Дамблдор. «Что?» Северус схватил пророк и принялся читать вполголоса. «Вчера в отдел экспериментальных зелий больницы Святого Мунга поступил запрос на патент лекарства, которое долгие годы ждала магическая общественность всего мира. На протяжении веков драконья оспа являлась одной из главных причин смертности среди пожилых волшебников. И вот сегодня мы с большой долей оптимизма можем сказать, надежда зажглась. Наверное, никого не удивит, что помощь пришла от человека, которого многие заслуженно называют величайшим магом современности. Альбус Дамблдор, прославившийся своей блестящей победой над сеявшим хаос, разрушение и смерть Геллертом Гриндевальдом, верховный чародей Визингамота, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, несколько дней назад передал в больницу Святого Мунга свое новое изобретение – лекарство от драконьей оспы. Первое же испытание показало – зелье работает, и работает превосходно. Разумеется, предстоит провести еще серию опытов, однако для смертельно больных пациентов уже сейчас появилась надежда. Специальный корреспондент нашей газеты, Рита Скитер, взяла интервью у профессора Дамблдора. Далее шло фото молодой и еще не столь вульгарно выглядевшей Скитер, сидевшей в хорошо знакомом Северусу кресле для посетителей напротив директорского стола. С ней лишь бросил короткий взгляд на снимок и продолжил читать вслух. «Почему мысль о создании средства против драконьей оспы пришла вам именно сейчас?» — поинтересовалась она у профессора Дамблдора. «Как вам известно, я давно экспериментирую с таким сложным и непредсказуемым ингредиентом, как кровь дракона, который, кстати, входит в состав нового зелья», — начал тот. «Да, всем известны ваши открытия в этой области. Драконья оспа – это ужасное заболевание, ежегодно уносящее жизни десятков магов. Я просто не мог сидеть и смотреть на это сложа руки. Я принялся перечитывать собственные монографии, и в голове как-то сама собой сложилась нужная формула. Вот, собственно, и весь секрет. Когда студенты разъехались на летние каникулы, я занялся тем, что несколько раз перепроверил все данные. Лишь убедившись, что все расчеты верны, я сварил первую порцию зелья и отправил ее в лабораторию при больнице Святого Мунга. Результат вам известен». Этими словами профессор Дамблдор, подаривший нам всем надежду, завершил свое интервью, в очередной раз доказав, что он не только самый выдающийся маг современности, но и очень скромный человек. «Дамблдор – гений», – восхищенно покачал головой Джеймс, чьи родители в иной реальности пали жертвой именно этого страшного недуга. В те годы от него умирало много пожилых волшебников. Слишком много, учитывая тот факт, что молодежь не заболевала вовсе. Северус, кстати, так до конца и не поверил, что почти все старшие поколения волшебников было фактически уничтожено именно болезнью, а не хитроумным ядом, последним творением таинственного зельевара Темного Лорда. А Мерлин? Северус выронил газету и оперся о стол. Он с внезапной ясностью понял, почему Элеонора работала именно над лекарством от драконьей оспы. Она наверняка получила от Темного Лорда задание изготовить яд, напоминавший симптомы этого страшного заболевания. Поэтому Элеонора выглядела такой измученной и напуганной. Она разрывалась между страхом перед Темным Лордом и велением собственной совести. И в конце концов, очевидно, создала и яд, и противоядие к нему, побочным продуктом которого и стало лекарство. «Северус», — услышал с ней побеспокоенный голос Лили. тебе нехорошо, ничего страшного», — вымученно улыбнулся он. Поезд внезапно дернулся. «Вот и все. А мне показалось, что ты расстроился из-за статьи», — Лили продолжала держать его за руку. «Наоборот, это по-настоящему удивительное открытие», — солгал Северус, стараясь сохранить на лице абсолютно спокойное выражение. «И я согласен с Джеймсом, что Дамблдор — талантливый волшебник, а моя прабабушка во много раз талантливее этого старого манипулятора», — подумал он. «Лили», — тактично кашлянул позади них Римус, — «нам пора в вагон старост». «Я должна идти», — вздохнула Лили, с неохотой отпуская руку Северуса. «Встретимся на перроне в Хагсмиде. Не скучай». Глава 122. «Можно мне воспользоваться твоей мантией-невидимкой?» — тихо поинтересовался Северус у Джеймса, пока они устраивались в спальне. «Конечно», — заговорщицки подмигнул тот. «Неужели ты, Севанс, идешь на свидание в первый же вечер? Вы же не виделись всего-то несколько часов назад в поезде». «Кто бы говорил», — беспечно отозвался Северус. «Я видел, как ты передал записочку Мэгги. Тоже, наверное, договорились о встрече. Так я ее все лето не видел», — притворно возмутился Джеймс. «Да и встречаемся мы не сегодня, а завтра после занятий. Так что, прости, мантия завтра понадобится мне самому». Дождавшись, когда друзья, утомленные долгой поездкой и обильным угощением, отправятся спать, Северус накинул мантию и спустился в гостиную. Сказать по правде, он слегка покривил душой, сообщив Джеймсу о свидании. Они с Лили попросту не успели ни о чем договориться, поскольку та выполняла обязанности старосты. И сейчас она, наверняка, уже отдыхала в спальне для девочек. Однако против всех его ожиданий Лили обнаружилась в опустевшей гостиной. Уютно устроившись в кресле с пледом, она читала какую-то книгу. «Привет», — тепло улыбнулся Северус, опускаясь на подлокотник кресла. «Ты почему не спишь? Мы не успели пожелать друг другу спокойной ночи», — улыбнулась в ответ Лили. «Я несколько раз смотрелась в сквозное зеркало, но ты не появился. Тогда я решила подождать тебя здесь. Ты ведь любишь наведываться по ночам, выручая комнату. Вот я и подумала, что ты непременно появишься. Ты все правильно сделала. Прости, что забыл про зеркало». Северус накрыл их обоих мантией-невидимкой. Поцелуй вышел таким нежным, что у Северуса немного заныло в груди. А еще, к своему несказанному смущению, он ощутил прилив возбуждения. Обычно рядом с Лилией ему каким-то непостижимым образом удавалось держать себя в руках. Но сейчас, хотя это был далеко не первый их поцелуй, тело совершенно вышло из-под контроля. Северус почувствовал, что ему стало трудно дышать. Еще немного, и он опозорится на глазах у Лили. Ух! Северус резко сдернул с них мантию. Лицо и уши полыхали огнем. Судя по растерянному виду Лили, ее тоже не обошло стороной возбуждение. «Ты хорошо целуешься», — срывающимся голосом произнесла она. «Да», — с трудом отдышался Северус, — «ты тоже. Наверное, ты будешь считать меня испорченной девчонкой, но я хочу большего». Лили решительно посмотрела ему в глаза. «Лилс», — Северус сглотнул и провел пальцем по ее щеке, — «я очень хочу того же, что и ты, но...» Северус осекся. Он внезапно понял. Вместо того, чтобы мямлить пустые слова про необходимость подождать, он должен показать Лили, насколько доверяет ей, больше, чем кому бы то ни было. «Мне необходимо показать тебе нечто очень важное», — губы словно с трудом повиновались ему. Страх навсегда разрушить их отношения сжимал сердце, однако внутренний голос, тот самый, что предостерегал Северуса об опасности анимаги, теперь молчал, точно его никогда и не было. Возможно, Северус подыгрывал себе, но он счел это хорошим знаком. За лето они оба вытянулись, и теперь идти вдвоем под мантией-невидимкой было крайне неудобно. В следующий раз надо будет не мудрить, а просто воспользоваться чарами отвлечения внимания, подумал Северус, в очередной раз чуть не споткнувшись о ступеньку. Но вот наконец длиннющая лестница осталась позади, и они остановились перед глухой стеной, за которой находилась выручая комната. «Мне нужно место, где бы мы могли посмотреть воспоминания», — решительно произнес Северус. Когда он повторил просьбу в третий раз, в стене показался дверной проем. Они вошли в то самое помещение, где несколько лет назад Северус показывал Лили воспоминания о свадьбе Люциуса и Нарциссы. Теперь, когда отступать было некуда, Северус почувствовал, как от волнения его едва держат ноги. «Лилс, послушай», — хрипло выдавил он из себя, — «то, что я тебе покажу, это крайне важно. Прости, но я должен, обязан взять с тебя клятву о неразглашении. Это нужно не мне, а для твоей безопасности». «Господи, Сев, «Ты меня пугаешь», — побледнела Лили, — «я и не собиралась выбалтывать твои тайны, но, конечно, если нужно, я принесу клятву». Она взяла Северуса за руку и произнесла уже знакомые слова клятвы, незамедлительно принятой магией. Северус дотронулся до виска волшебной палочкой, подцепил длинную нить воспоминания о всей его прошлой жизни и сбросил ее в стоявший перед ними омут памяти. «Сейчас ты посмотришь их, а потом мы поговорим», — тихо сказал он. «То есть я надеюсь, что ты захочешь поговорить со мной потом. Глупый, что бы там ни было, я все равно буду любить тебя», — Лили осторожно дотронулась до его щеки. «Сначала посмотри воспоминания, а потом посмотрим», — безжизненным голосом отозвался Снейп. «Тогда давай посмотрим их вместе», — неожиданно предложила Лили. «Мне кажется, там что-то очень-очень личное. Я не хочу смотреть их одна». «Ладно», — Северус взял ее за руку, и они одновременно опустили лица в вихрящуюся в чаше субстанцию. Они оба оказались на залитой солнцем детской площадке. Маленькая Лили показывала Петунье оживший на ладони цветок, а потом, раскачавшись на качелях, взлетела в небо. Из кустов за ними внимательно наблюдал десятилетний Снейп. «Смотри», — взволнованно прошептала Лили, — «это то самое место, где мы с тобой впервые встретились». Еще несколько воспоминаний, и вот они уже рылись в вещах Петуньи в поисках письма из Хогвартса, а потом вместе читали отказ Альбуса Дамблдора. «Странно», — наморщила лоб реальная Лили, — «мне казалось, что это все происходило совсем не так. Тунья сама рассказала мне и о письме, и о том, как ее расстроил отказ директора. И вообще тут происходят вещи, которых я не помню. И ты тут совсем другой, такой, как до вашего с мамой отъезда. Господи, да вы ведь и не уезжали никуда. Что это такое, Сев? Пожалуйста, смотри дальше», — Северус погладил ее по руке, — «я обязательно все тебе объясню». В самом конце, теперь они стояли на платформе 9¾, и Петунья в резких тонах сообщала Лили, что не желает ехать в идиотскую школу для уродов. Хогвартс-экспресс уже тронулся в путь, а Лили все еще вытирала слезы обиды. Именно в этот момент к ним в купе без спроса подсели несколько мальчишек, затеявших с Северусом спор по поводу факультетов. «Ты ведь говорил мне, что сразу собирался на Гриффиндор», — не выдержала Лили. «Тыща», — приложил палец к губам Северус, — «я же обещал все тебе объяснить». После их распределения на разные факультеты Лили больше не проронила ни слова. Она молча смотрела, как с годами их пути расходились все дальше и дальше, как Северус сближался с Макниром и Эйвери. Они все еще много времени проводили вместе, но теперь у Северуса появились иные интересы, да и у Лили тоже. Она все чаще и чаще поглядывала в сторону Джеймса Поттера, а замечавший это Снейп сходил с ума от ревности. Потом были похороны матери Северуса. Лили смотрела неверящим взглядом на стоявшего у свежей могилы Снейпа, и с ее ресниц капали слезы. Ее губы шевелились, словно она жаждала спросить, как же это так, ведь на самом деле мама Северуса, живая и счастливая, всего несколько лет назад родила чудесную девочку Эйприл, но так и не проронила ни слова. Лили видела бесконечные стычки Северуса с мародерами. Трудно сказать, кто именно был зачинщиком, но в больничном крыле частенько оказывались все участники дуэлей. И вот, наконец, пришла очередь сцены у озера, которой Северус так стыдился. Когда его подвесили вверх ногами, у Лили, реальной Лили, потекли слезы, а в ответ на брошенное им грязнокровкой последовавшее за этим расставание, она возмущенно воскликнула: «Сама сидела, сложа руки, пока твоего друга унижали на глазах у половины школы, а теперь строишь из себя недотрогу. Но ведь он, то есть я, оскорбил тебя. Назвал, ты сама слышала как». Северус вовремя вспомнил, что сам наложил табу на мерзкое прозвище. «А ты не заметил, что тебя подвесили вверх ногами и стащили с тебя штаны?» От гнева Лили даже топнула ногой. «Ты был раздавлен, а я почти ничего не предприняла, чтобы прекратить это». Теперь их пути разошлись окончательно. Лили официально стала подругой Джеймса, а Северус — от боли, досады или чтобы показать всем этим светлым волшебникам, кто на самом деле заправляет магическим миром, примкнул к темному лорду. Они наблюдали, как он ходил на собрания пожирателей смерти, как и сегодня, происходивших то в одном доме чистокровных волшебников, то в другом, как впитывал, точно губка, любое слово, оброненное Волдемортом, как принял метку, как впервые сварил смертельный яд и испытал его на похищенном пожирателями Макгле, как все больше замарывал себя кровью. «Я хочу отдохнуть», — воскликнула Лили после очередной кошмарной сцены. Она резко выпрямилась и,

но и Лили, а значит, она найдет в себе силы выдержать и понять. В комнате повисло гнетущее молчание. Лили то и дело смаргивала слезы, с нескрываемым страхом посматривая на омут памяти, словно инстинктивно чувствуя, что самое ужасное ей еще только предстоит увидеть. «Северус», наконец прервала она молчание, «скажи мне правду, это кошмары, которые мучают тебя». «Да, нет», Снейп старался говорить как можно спокойнее, но его сердце бешено стучало, а в горле стоял ком, «это мои настоящие воспоминания, но ведь половина из того, что ты мне показал, никогда не происходило», воскликнула Лили, судорожно сжав руки в кулаки. «Вы с мамой не остались в Каукварте до нашего отъезда в Хогвартс, Петунья перестала дразнить и высмеивать меня, твоя мама не умерла, а счастливо вышла замуж и родила Эйприл, ты не распределялся на Слизерин, а твои лучшие друзья – это Ремус, Джеймс и Сириус, и ты никогда не общался с этими жуткими Мальсибером и Эйвери», она всхлипнула и закрыла лицо руками. «Лилс», Северус опустился перед ней на колени, отвел ладони от лица и заглянул Лили в глаза, «я знаю, что взвалил на тебя непосильное бремя, но это необходимо. Когда ты досмотришь эти воспоминания до конца, то сама многое поймешь, а остальное я тебе объясню, обещаю. Скажи мне только одно, в этих воспоминаниях ты тоже любил меня?» – тихо спросила Лили. «Всегда», – кивнул Северус. «Тогда я готова смотреть дальше». Лили протянула ему руку и помогла подняться с колен. «Давай сделаем это», – полным отчаянной решимости голосом сказала она. На этот раз они сразу оказались в кабаньей голове. Из-за покосившейся двери доносилось завывание Трелани. «Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца». И вот уже повзрослевший Северус в полном отчаянии метался между Волдемортом, которому рассказал о подслушанном пророчестве, и Дамблдором, умоляя защитить сперва одну Лили, а затем и ее семью. Когда воспоминания сменились жуткой сценой в полуразрушенном коттедже Поттеров, Лили молча сжала руку Северуса. И вовремя, если бы не ее присутствие, у него не хватило бы сил вновь увидеть это ужасное воспоминание. Дальше события завертелись, как в калейдоскопе. Азкабан, суд, ходатайство Дамблдора, Северус, осваивающийся сперва в новой для него роли преподавателя, а затем и декана факультета Слизерин. И вот Снейп сидел за преподавательским столом и с неприязнью смотрел на невысокого, худенького мальчика в круглых очках со шрамом на лбу, сына Лили и Джеймса Поттера, маленькую копию своего отца с глазами, унаследованными от матери, которую Северус не сумел спасти от смерти. Северус не собирался показывать Лили подробности учебы Гарри в Хогвартсе. Если бы решение посвятить Лили в его тайну не пришло к нему спонтанно, возможно, он успел бы подкорректировать собственные воспоминания. «Кому приятно признаваться любимой девушке в том, что ты, пренеприятный тип, третирующий детей и фактически травивший оставшегося сиротой подростка?» Однако, поскольку времени на подготовку не было, он показал Лили все, не утаив ни единой детали. Но главное, он показал ей последние годы своей жизни. Лили увидела возрождение темного лорда, полную опасность и шпионскую деятельность Снейпа, так называемое убийство Дамблдора, проклятый год директорства, когда Северуса ненавидели все и вся. Увидела, как Северус передал Гарри меч Гриффиндора, как отправился навстречу собственной смерти в визжащей хижине и как умолял смерть дать ему второй шанс, чтобы исправить все многочисленные ошибки, которые он совершил за свою не слишком длинную жизнь. Они молча сидели на полу, прислонившись спиной к дивану. Северус не без опаски приобнял Лили за плечи. Судя по тому, что она не отстранилась, он не был ей противен. «Значит, ты умер», — нарушила тишину Лили. «Да», — кивнул Северус, — «но прежде попросил смерть дать тебе второй шанс». «Да», — Северус снова кивнул. «Перед тем, как умереть, я думал о тебе. Я сожалел о том, что потерял тебя, и мечтал о том, чтобы все исправить. И тебя просто так послушали, так получилось, поскольку на одном плече Северуса лежала голова Лили, пожать удалось только другим плечом. Но для этого десятилетнему Северусу, тому, с которым ты познакомилась в Каукварте, тоже пришлось умереть. Я занял его тело и... Поэтому вы с мамой уехали?» «Да». «А она не знает, что ты...» «Нет», усмехнулся Северус, «она подумала, что я потерял сознание от удара о стену, а потом очнулся. Но этого ей хватило для того, чтобы схватить меня и бежать от Тобиаса. А кто еще знает о тебе?» «Люциус Малфой». с неохотой сообщил Северус. «Я думал, что сумею спасти его от участи пожирателя смерти, поэтому и рассказал все. Не то чтобы это помогло», — в голосе с ней позазвучала горечь. «Мой прадед Септимус тоже в курсе, что и неудивительно, ведь он уже умер, а еще магические портреты, привидения. Теперь вот ты. Значит, все твои знания. Я знаю все, что знал и умел профессор и декан Северус Снейп, а знал и умел он немало, уж поверь мне, гораздо больше, чем я могу вам продемонстрировать. Правда, отчасти потому, что магическое ядро у меня еще как у подростка, а значит, некоторое волшебство мне пока тоже не под силу. А у профессора с ней побыла девушка», — Лили подняла глаза на Северуса. «Разве ты видела в моих воспоминаниях кого-то, кроме себя?» — грустно улыбнулся Северус. «Сколько тебе было лет, когда ты умер?» 38. «И ты всю жизнь любил меня одну?» Глаза Лили снова наполнились слезами. «Да, может, именно поэтому мне позволили вернуться и попробовать все исправить. Ты должна понять, Лилс, в той жизни я был порядочной сволочью. Потеряв тебя, я словно потерял часть собственной души. Я считал себя неспособным любить, и никто не испытывал это чувство ко мне, за исключением матери, но она рано умерла, и тебя, но твою дружбу я потерял. А потом, когда темный лорд убил тебя, я жил только для того, чтобы защищать твоего сына. Такой обет я в свое время дал Дамблдору, но и Поттера я так и не смог уберечь. Когда мы расстались перед самой моей смертью, я передал ему воспоминания, похожие на эти, посмотрев которые, он должен был отправиться к темному лорду и шагнуть под Аваду. Вся моя жизнь была пропитана горечью и предательством. Если в ней было что-то светлое, то это ты. И в этот раз я твердо намерен уберечь тебя от опасности. Ты сама видела, каким чудовищем станет темный лорд. Сейчас он еще сохранил остатки разума, но это ненадолго. Я знаю его слабые стороны, но пока не могу действовать. У меня просто не хватит магических сил, чтобы уничтожить то, во что он превратил свою душу. Именно поэтому я и решился открыть тебе свою тайну. Я хочу, чтобы ты помогла мне, чтобы ты была осторожна для меня. Если я буду знать, что ты в безопасности, что он не сумеет навредить тебе, мне будет гораздо легче сражаться с ним. Я очень хочу быть с тобой. Я люблю тебя так сильно, что вернулся из-за грани, и мы обязательно будем вместе, когда я разделаюсь с этим чудовищем, уже убившим нас с тобой в другой жизни. Вот, теперь ты знаешь правду. Ты сможешь продолжать любить меня после всего этого? Какой же ты глупый, — сквозь слезы рассмеялась Лили. После того, что ты мне рассказал о себе, после всего, что ты пережил, после того, как ты упросил саму смерть вернуть тебя ко мне, я буду любить тебя еще больше, и ты будешь осторожна, потому что если с тобой опять случится несчастье. Северус перевел дух. Он все еще не мог поверить, что Лили не оттолкнула его тайна. Наоборот, кажется, теперь он стал в ее глазах чуть ли не героем. «Я буду осторожна», — Лили мягко сжала его руку, — «но ты обязан научить меня сражаться. Это не значит, что я полезу в гущу битвы», — поспешно добавила она, когда Северус раскрыл рот, чтобы возразить, — «но я должна уметь защитить себя. Там, в той комнате», — она неопределенно мотнула головой, но Северус и так понял, что она имела в виду, — «у меня в руках даже не было волшебной палочки. Как я надеялась защитить сына от самого страшного темного волшебника? Голыми руками? Ты была тогда совсем другой», — словно оправдывая ее действия, сказал Северус, — «и уверен, что в Ордене Феникса, где вы с Джеймсом тогда состояли, тебя научили сражаться». «Значит, плохо учили», — гневно мотнула головой Лили. «Если не вдолбили в голову ни при каких обстоятельствах не расставаться с волшебной палочкой. Ты же видела, вас предали. Сперва я, рассказав темному лорду о пророчестве, а затем один человек тоже из ордена». Снейп замолчал. Имя Петтигрю едва не слетело с языка, но он вовремя сдержал себя. Было бы подло настраивать Лили против Питера, который, как искренне надеялся Северус, тоже получил свой второй шанс не стать предателем. «Теперь ты понимаешь, что именно я должен сделать, прежде чем смогу завести семью и жить той жизнью, которую мы с тобой заслужили», — тихо сказал Северус. «Ты ведь показал мне все именно для этого, чтобы я поняла, правда?» Лили быстро смахнула со щеки слезинку. «Ты хочешь убить Волдеморта?» «Да, и я знаю, как это сделать. Я знаю его слабые места. Разумеется, я не могу действовать быстро, вся моя магическая сила станет доступна мне только после 17-летия, но пока я предпринимаю шаги, способные помочь мне в будущем. Но, Лили повернулась к нему и взяла его лицо в ладони, ты ведь не погибнешь, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы этого не случилось, мы все станем помогать тебе, решительно заявила Лили. Джеймс, Сириус и Римус, да, если они согласятся, конечно же, но ты обязана остаться в стороне, я не прошу, а требую, я не сумею довести дело до конца, зная, что ты не в безопасности, только так ты сумеешь помочь мне справиться с Волдемортом, обещай мне, Лили, поклянись, ты нужна мне живой, понимаешь, я уже был свидетелем твоей смерти и не перенесу этого второй раз. Несколько минут Лили смотрела ему в глаза, а потом молча кивнула. Я расцениваю это как обещание, улыбнулся Сивирус. А насчет обучения защите, ты совершенно права, но тут ты можешь быть спокойна. Именно для этого я и организовал наш кружок Зати. Хорошо, вот увидишь, я стану твоей лучшей ученицей. Единственное, что меня слегка смущает, порозовела Лили, так это то, что тебе точнее, твоему второму я, 38. Вот тут как раз ты можешь быть совершенно спокойна, заверил ее Сивирус. От того неприятного и ядовитого типа мало что осталось. Пожалуй, разве что его знания и... Он нежно поцеловал Лили, его любовь к тебе. Я так долго нахожусь в теле, да и в голове Сивируса, что уже почти забыл, каково это, быть профессором Снейпом. Глава 124. Проводив Лили до подножия лестницы, ведущей в спальне девочек, Сивирус еще на какое-то время задержался в гостиной. Увиденные только что воспоминания разбередили в его душе старые, казалось бы, уже начавшие затягиваться раны. Стать свидетелем собственных роковых ошибок, ужасных поступков и их необратимых последствий оказалось гораздо тяжелее, чем он предполагал. За очень многое ему было стыдно не только перед Лили, но и перед самим собой. Сивирус ни минуты не сомневался в правильности решения посвятить Лили в свою тайну. Скрывать от любимой девушки то, кем он являлся на самом деле, значило не доверять ей. Меньше всего на свете Сивирус хотел уподобиться Дамблдору, всю жизнь оберегавшему свои многочисленные секреты. Поцелуи и нахлынувшие вслед за ним возбуждение внезапно показали Сивирусу, что они уже не дети, а раз так, то он просто не мог обманывать Лили и дальше. Она должна была понять, что именно предстояло сделать Сивирусу, прежде чем он мог позволить себе создать семью и жить нормальной жизнью. И, к огромному облегчению Снейпа, его спонтанный порыв не окончился катастрофой. Лили все поняла и полностью приняла его сторону. Он боялся, что после всего увиденного Лили уже не сумеет относиться к нему так же, как прежде, но все его страхи не оправдались. Возможно, дело было еще и в том, что в этой реальности изменился не только он сам. Изменились люди, окружавшие его. Джеймс, Сириус, Римус, Питер Петтигрю и Лили. Он отлично помнил ту Лили. С той Лили из воспоминаний он никогда бы не смог открыто обсуждать тот факт, что по своей сути являлся темным волшебником. Девочка из его воспоминаний попросту не приняла бы этого, как позже не приняла и самого Сивируса. Сивирус с самого первого дня их знакомства считал Лили прямой и честной, не способной на компромисс с совестью, а потом убедился, что его попросту использовали и выбросили, как ненужную, вышедшую из моды вещь. Да, Сивирус в своей прошлой ипостаси тоже отнюдь не являлся ангелом, но если бы Лили не отвернулась от него, возможно, вообще не примкнул бы к пожирателям смерти, считавших всех маглорожденных волшебников грязью у них под ногами, а следовательно, легитимной целью для издевательств и убийств. Разрыв с Лили окончательно показал Сивирусу, что на стороне светлых сил у него нет будущего. Став под знамена темного лорда, он постоянно доказывал самому себе, что сделал это не зря, однако им, помимо всего прочего, руководила банальная ревность к Джеймсу Поттеру, отнявшему у него любимую девушку. Чем это закончилось, Сивирус отлично помнил. Ни он, ни Джеймс не сумели защитить Лили. Они оба оказались никчемными дураками, каждый по-своему. Один передал в руки темного лорда информацию, благодаря которой Волдемарт открыл охоту на сына Лили. Другой был настолько беспечен, что ничего не предпринял для спасения своей семьи, а в решающий момент оказался еще и безоружным перед лицом темного лорда. Сивирус еще раз в подробностях вспомнил сегодняшний вечер. Да, это Лили, его Лили, бесспорно стала другим человеком. Она понимала Сивируса и принимала его таким, какой он был, и теперь он дорожил ее любовью еще сильнее. Хотя Сивирус безоговорочно доверял Лили, о чем красноречивее всего свидетельствовало его сегодняшнее признание, он полагал, что такой смелой по гриффиндорски порывистой девушке будет очень сложно исполнить данное ему обещание. Не в характере Лили было отсиживаться за чужими спинами, пока идет война. Северус безуспешно ломал голову над тем, как максимально обезопасить Лили и не позволить ей сунуться в самое пекло. Внезапно на ум ему пришло кое-что, точнее, кое-кто. Молли Уизли. Во время первой магической войны ни она, ни ее муж-подкаблучник Арту не вошли в Орден Феникса, хотя оба брата Молли, Гедеон и Фабиан Пруэтты, погибли от рук пожирателей смерти. Позже Дамблдор как-то оговорился при Северусе, что решил не принимать Молли и Артура в Орден из-за того, что у тех в тот момент на руках уже было трое малышей. Однако ни Лили, ни Алису Лонгботтом беременности рождения сыновей не остановили от участия в борьбе. Чем это кончилось, Северус отлично знал. Лили отдала жизнь, закрыв собой Гарри. Алиса, не вынеся нечеловеческих мучений, навсегда потеряла рассудок. А через 10 лет после этого на Гриффиндор распределились два мальчика, рожденных на исходе седьмого месяца, как и предсказала сумасшедшая Сибилла Трелани. И Северус ненавидел их обоих, Гарри и Невилла. Одного за то, что выбор темного лорда пал на него, в результате чего погибла Лили. Другого, за то, что выбрали не его. И сегодня Лили воочию увидела, как он гнобил ее осиротевшего сына. Северус закрыл глаза. Он вдруг почувствовал себя бесконечно уставшим. Настолько уставшим, что мысль встать с кресла и подняться в спальню показалась ему абсурдной. Он поплотнее закутался в мантию-невидимку, точно это был плед, и вскоре заснул. Они с Лили снова стояли перед омутом памяти Сапалова, поблескивавшими в нем воспоминаниями о жизни Северуса. Только на этот раз что-то неуловимо изменилось. Не было той атмосферы полного доверия и понимания. Каждое новое воспоминание Лили сопровождало едкими и обидными замечаниями. «Как ты мог отправиться на Слизерин, если там всегда учились только темные волшебники? Или наша дружба ничего для тебя не значила?» — резко произнесла она после процедуры распределения. «Видимо, действительно ничего не значило», — горько добавила Лили, увидев воспоминания о том, как с ней постепенно сближался с сокурсниками-слизеринцами, как его захватило изучение темных искусств, как он впервые посетил собрание пожирателей смерти и как внимал каждому слову Волдеморта. «Ты стал одним из них», — полным презрения голосом заключила она. «Может, мне не стоит смотреть дальше, не хочу видеть, как ты убиваешь и пытаешь людей». Тем не менее она осталась, но дальше дела пошли еще хуже. Северус чувствовал, что вызывает в ней лишь омерзение. Когда он бросил ей роковое грязнокровка, она резко выпрямилась. Блики от омута памяти плясали на ее пылающем от гнева лице. «Значит, вот что ты думаешь обо мне на самом деле». По щекам Лили катились злые слезы. «Ты ничуть не лучше своих дружков-пожирателей. Не понимаю, как я могла выбрать тебя, а не Джеймса. Пожалуйста, Лилс, не делай поспешных выводов», — с мольбой в голосе произнес Снейп. «Посмотри до конца и ты все поймешь. Ты уверен, что мне стоит досматривать твои воспоминания?» Она взглянула на него так холодно, что сердце Северуса сжалось от боли. Он понимал, что своим опрометчивым поступком, возможно, разрушил все, что с таким неимоверным трудом строил последние 6 лет. «Хорошо». Она вновь склонилась над каменной чашей до того мгновения, когда Северус испустил свой последний вздох на грязном полу визжащей хижины, больше не проронила ни слова. «Лучше бы ты не показывал мне всего этого». Она отрешенно опустилась на диван. Северус попробовал присесть рядом, но Лили отодвинулась от него. «Ты убил меня, убил Джеймса. Ты издевался над нашим сыном. Ты вел себя как самый настоящий слизеринский ублюдок». Лили смотрела перед собой невидящими глазами. «Мне казалось, что мы любим друг друга. Ты говорил, что через несколько лет мы поженимся. Ты не представляешь, чем был для меня все эти годы. Зачем ты все испортил?» «Послушай, Лилс», — в ужасе от своей непоправимой ошибки, Северус готов был на коленях умолять ее простить его, ведь все это не произошло и уже не произойдет. «Ты и сама знаешь, что когда мне исполнилось 10, мы с матерью покинули Коуквард, ты помирилась с Петуньей, я распределился на Гриффиндор, а Джеймс, Ремус и Сириус – мои лучшие друзья. То, что ты видела в омуте памяти, не более чем воспоминания о моей прошлой жизни, о той жизни, которую я страстно желал изменить перед своей смертью». «Да, тот Северус Снейп наделал массу ошибок. Он связался с дурной компанией и добровольно пошел на службу к темному лорду. Ему приходилось делать такое, отчего волосы становятся дыбом. Он предал тебя и стал косвенным виновником твоей смерти, а потом мучился всю жизнь, пытаясь искупить вину. Он несправедливо относился к твоему сыну, но при этом как мог защищал его. Он был двойным агентом на службе светлых сил и в конце концов погиб от руки темного лорда. Но он, не я. Да, у меня остались его воспоминания и способности. А еще я знаю, как расправиться с темным лордом. Я учел все ошибки прошлой жизни и не собираюсь повторять их. Ты, ужасный лицемер, покачала головой Лили, ты подружился с Джеймсом и Сириусом, хотя в прошлой жизни так ненавидел их, что не раз готов был убить, но ведь это невозможно. Значит, либо у тебя нет ни капли самоуважения, либо ты просто двуличный и подлый, а твое дружеское расположение к ним, не более чем ширма для мести, ведь они унизили тебя перед всей школой, а потом еще и отправили на свидание с оборотнем. Хочешь сказать, что простил их после этого? Ты говоришь, что любишь меня, а сам назвал тем ужасным прозвищем, а потом еще и предал. Ты говоришь, что сожалеешь о содеянном, но твое сожаление – тоже лицемерие. Если бы Волдемарт убил другую семью с маленьким ребенком, тебе было бы все равно, и ты не стал бы шпионом, и продолжал варить яды и пыточные зелья для своего господина. И, возможно, с твоей помощью он бы сумел захватить власть над магической Британией. Ты перешел на светлую сторону только потому, что выбор Волдемарта совершенно случайно пал на мою семью. И ты ведь сперва просил Дамблдора защитить только меня одну. Тебе было наплевать, что станет со мной, когда убьют моего мужа и сына. Ты и Волдемарта просил о том же. Ты даже не попробовал предупредить нас об опасности, хотя, не сомневаюсь, мог это сделать. Может быть, тогда Джеймс не отдал бы свою мантию Дамблдору, а в доме не расставался с волшебной палочкой. Но ты ей пальцем не пошевелил. Ты решил довериться двум сильным волшебникам, а они переиграли тебя, как мальчишку. Ты все потерял, но мне от чего-то совершенно не жаль тебя. Ты мне отвратителен, и между нами все кончено. Северус попытался остановить ее, схватил за руку, но Лили вырвалась и выскочила из выручай комнаты, громко хлопнув дверью. Северус проснулся от того, что сердце в груди колотилось как бешеное. В прошлом его изредка мучили панические атаки, и он научился вовремя распознавать их и справляться с помощью дыхательной гимнастики и ментальных практик. Вот и сейчас он набрал полную грудь воздуха, медленно выпуская его и понемногу успокаиваясь. «Это всего лишь сон», — сказал он себе. «Ужасный сон о том, что могло бы произойти, если бы Лили осталась такой, какой была в прежней жизни. И все же я непроходимый идиот, несчастный Гриффиндурок. Я действительно рисковал потерять ее, и все из-за того поцелуя, который совершенно снес мне голову и заставил пойти на эту глупость. Счастье, что все так обернулось. Надеюсь только, что за ночь Лили не изменит своего мнения насчет меня». Глава 125. Кое-как успокоившись, Северус перебрался в спальню. Под утро в гостиной сделалось довольно прохладно, да и волновать друзей своим отсутствием он не собирался. Очутившись в тишине, нарушаемой лишь похрапыванием Сириуса, водился за ним такой грешок. С ней подкуратно сложил мантию-невидимку, повесил на спинку кровати и залез под одеяло. Несмотря на то, что постель была предусмотрительно нагрета домашними эльфами, Северуса слегка познабливало. Усталость, нервное напряжение и этот мордридов сон совершенно выбили его из колеи. Ему хотелось, чтобы поскорее пришло утро, а с ним окончательно развеялись тревоги по поводу Лили. Неудивительно, что до самого подъема, когда над головой поплыл гулкий звук колокола, ему так и не удалось заснуть. Впрочем, не ему одному. Когда в гостиной появилась Лили, Северусу сразу же стало ясно, большую часть ночи она проплакала. «Как ты?» – тихо спросил он, набрасывая на них чары отвлечения внимания, когда Лили, нисколько не стесняясь окружающих, подошла и поцеловала его в щеку. «Жить буду», – ее улыбка явно контрастировала с опухшими от слез глазами. «Благодаря тебе буду, долго и счастливо», – Северус почувствовал, как вместо мучившей его тревоги в груди разливается тепло. Лили в самом деле не испугали и не оттолкнули его опрометчивые откровения. «Тогда почему ты плакала?» Он поднес к губам ее руку. «Мне было жалко всех, тебя, себя и всех, кто погиб в той жизни. А еще Гарри, ведь его по сути дела никто не любил, а Дамблдор так и вовсе использовал. Я постараюсь, чтобы в этой жизни все было не так», — пообещал ей Северус. «Пойдем, а то нас хватится». Лили доверчиво вложила пальцы в его ладонь. «Я люблю тебя», — сказала она. «Давай постараемся выжить и стать счастливыми». За завтраком у Северуса кусок в горло не лез. Он почти не отрывал взгляда от Лили и чувствовал себя таким неприлично счастливым, что попросту не замечал ничего вокруг. «Сев, да что с тобой происходит?» Сердитый голос Сириуса выдернул его из романтических грез. «После приезда ты точно сам не свой. Ладно, вчера мы, допустим, все были не в самой лучшей форме. А сегодня-то что, опять бродил ночью по школе? Хочешь в первый же день нарваться на отработку? Не знал, что ты стал таким ревнителем дисциплины, Сири», — смущенно отозвался Сивирус. Похоже, он в самом деле увлекся, а ведь ему не сегодня-завтра предстояло вплотную заняться подложными воспоминаниями, для того чтобы с помощью Регулуса поместить их в хрустальный шар, а это было весьма непростым делом. Ведь старшие Мальсибер и Ивери являлись сильными волшебниками и не клюнули бы на топорно созданную подделку. «Да плевал я на дисциплину», — пожал плечами Сириус, — «хотя создавать Ремусу проблемы тоже неохота. Просто Регулус еще вчера спросил, когда ты назначишь ему дополнительные занятия, а сегодня до завтрака снова напомнил об этом. Ума не приложу, почему мой отличник из Зубрила братец должен заниматься с тобой дополнительно, но если ему так хочется». «Спасибо, Сири», — кивнул Снейп. «Передай ему, что занятия состоятся завтра после ужина. Место он знает». «Ну и хорошо», — проворчал Сириус. «Хотя бы младший братец от меня отвяжется». Первый учебный день прошел для Сивируса и остальных пятикурсников тяжело и нудно. В начале каждого урока учителя напоминали им, какие сложные экзамены предстоят в конце учебного года, как будто они могли случайно забыть об этом, а затем заваливали таким количеством домашних заданий, словно сов были уже завтра. «И это только начало семестра», — приуныл Сириус, когда они вышли из класса трансфигурации. «Эссе по чарам, по зельям, по истории магии и по трансфигурации», — безжалостно напомнила Лили. «Куда же без этого», — вздохнул Сириус. «Причем два из четырех нужно сдать уже завтра», — с легким оттенком паники в голосе произнес Питер. «А у меня на сегодняшний вечер назначена тренировка по квиддичу», — почесал в затылке Джеймс. «И как, скажите на милость, совместить ее с горой домашки?» «Надеяться, что Сивирус, Лили и Ремус успеют все сделать, а потом дадут списать нам троим», — хмыкнул Сириус. «Во-первых, у меня тоже кое-какие планы», — отозвался Сивирус, — «и вряд ли я освобожусь раньше 9 вечера. А во-вторых, почему эта помощь понадобится тебе и Питеру? У тебя что, тоже тренировка?» «Ну, я хотел пойти и поддержать Джеймса», — замялся Блэк. «Ты поддержишь его тем, что поможешь Лили, Ремусу и Питеру в написании эссе», — тоном, каким обычно разговаривал профессор Снейп, — безжалостно припечатал Сивирус. «Значит, я должен менять свои планы, а ты — нет», — с полоборота завелся вспыльчивый Блэк. «Чем таким важным ты собираешься заняться, и почему это невозможно отложить до завтра?» «Потому что на завтра я кое с кем договорился», — хмыкнул Снейп. «Его зовут Регулус Блэк, и он твой младший брат. А сегодня мне требуется составить план наших уроков». Сивирус многозначительно поднял бровь. «Насколько я помню, ситуация в магическом мире за лето ничуть не улучшилась, а новый профессор Затини выглядит достаточно компетентным. Значит, нам придется практиковаться еще интенсивнее, чем в прошлом году». «Ладно, ладно», — махнул рукой Сириус, — «я все понял. Прости, друг», — он похлопал Поттера по плечу. «Придется тебе сегодня обойтись без группы поддержки. Вообще-то Мэгги намекала, что придет посмотреть на тренировку», — с лукавой улыбкой сказала Лили. «Так что совсем уж без поддержки Джеймс не останется». «Ну тогда я совершенно спокоен», — протянул Сириус. «Милашка Мэгги точно не даст тебя в обиду». «Ой». Поттер довольно ощутимо съездил ему по затылку. «Давай ты не будешь прохаживаться насчет Мэгги», — произнес он. «Лучше заведи уже себе подружку. Всем сразу станет спокойнее». «Да ну вас», — обиделся Сириус. «Один проходу не дает с нравоучениями, другой еще и руки распускает. Надоело. Я уж как-нибудь сам решу, чем мне занять вечер». И он быстрой походкой направился вперед по коридору. «Зря ты его ударил», — покачал головой Ремус. «Теперь он наверняка применит свои новые навыки и пробегает всю ночь неизвестно где, а завтра получит отработку. Я ему не нянька», — хмуро отозвался Поттер, явно расстроенный их с Блэком размолвкой. «Набегается и придет. А болтать языком про Мэгги я никому не позволю, даже Сириусу». После ужина компания разделилась. Лили, Ремус и Питер отправились в Гриффиндорскую башню делать домашние задания. Джеймс, расстроенный ссорой с Сириусом, без всякого настроения поплелся на тренировку по квиддичу, а Сивирус поднялся на восьмой этаж, выручая комнату. Вот только заняться ему предстояло отнюдь не планами уроков Зати. К чести Сивируса будь сказано, Он давно уже расписал все их занятия на несколько месяцев вперед, а сегодня ему требовалось вновь воспользоваться омутом памяти, чтобы создать подложные воспоминания, которые он собирался передать Регулусу. Однако для начала он должен был сбросить в омут те, что он не решился показать Лили. Азкабан, сырые затхлые стены, в углу вонючий соломенный тюфяк, камера, насквозь продуваемая ледяным ветром. Но самое страшное – мрак, плотный, осязаемый, он клубится в глубине коридора. Северус отлично знает, что это такое. Дементоры. Они приносят с собой холод. Бушующие снаружи волны Северного моря покажутся ласковым прибоем рядом с этим вымораживающим душу холодом. Чернильный мрак, словно укутывающий все вокруг толстым непроницаемым черным одеялом. И страх, безжалостными щупальцами вползающий в сердце, не дающий вздохнуть, убивающий. Дементоров притягивало горе и отчаяние, а заключенный Северус Снейп буквально сгибался под тяжестью горя и вины. Неудивительно, что он стал лакомым куском для стражей Азкабана. Они несли вахту возле его камеры, упивались его воспоминаниями. Северус был легкой добычей, он не сопротивлялся. Он надеялся, что дементоры положат конец его страданиям. Каждый вечер он надеялся, что эта ночь станет для него последней, но смерть все не наступала, а затем за ним пришел Дамблдор. Кресло с цепями, обвившими руки и ноги, лица. Много лиц, большинство из них смотрит на Северуса с выражением презрения и ненависти. Для них он мерзкий пожиратель смерти, пособник того, кого до недавнего времени нельзя было назвать по имени, а сейчас уже можно, наверное. Дамблдор поднимается на трибуну, волшебники разом замолкают. Стоп, дальнейшее Северусу было совершенно не нужно. Мальсибер и Ивери старшие должны были увидеть неоправдание Северуса с ней по после поручительства Дамблдора, а суд над их сыновьями и приведение приговора в исполнение. Северус, разумеется, никогда не присутствовал на казни посредством поцелуя Дементора, однако отлично помнил, как именно выглядел человек, подвергшийся этому ужасному наказанию. В омуте памяти закружилось еще одно воспоминание. Барти Крауч-младший сидит, привалившись спиной к стене. На его бескровном лице совершенно отсутствующее выражение. Взгляд потухший и пустой. Из приоткрытого рта на подбородок тянется ниточка слюны. Он больше похож на инфернала, чем на живого человека. Рядом, разгневанный до предела Дамблдор, МакГонагалл, готовая выпустить когти, горе министр магии Корнелиус Фадж, который что-то лопочет о собственной безопасности и о том, как дементор внезапно набросился на Крауча и высосал из него душу. Северус еще долго не мог забыть остекленевший взгляд Барти. Он не знал, что сделали с пустой, бездушной оболочкой того, кто был ближайшим пособником темного лорда и приложил руку к его возрождению. Возможно, того, кто еще недавно являлся сыном высокопоставленного министерского чиновника, отправили в отдел тайн, где его изучали невыразимцы. Северуса мало заботила дальнейшая судьба Барти, точнее того, что от него осталось. Он ненавидел этого ублюдка и желал для него подобной участи. Однако сейчас воспоминания о том, что случилось с Краучем-младшим, могли сослужить с ней по хорошую службу. Глава 126. Когда два часа спустя Северус покинул выручай комнату, на него было в прямом смысле слова страшно смотреть. Работа с поддельными воспоминаниями оказалась весьма энергоемким волшебством, а поскольку Северус со свойственным ему перфекционизмом привык все делать на совесть, то слегка перестарался и теперь чувствовал себя как выжатый лимон. Но самой главной причиной подобного состояния являлось, разумеется, не это. Незабываемые впечатления, полученные им в Азкабане, до сих пор заставляли сердце сжиматься от ужаса и осознания вины. Не так-то легко было наблюдать, как ты по собственной воле едва не стал кормом для дементоров. И главное, ради кого и во имя чего, ради безумца, собиравшегося утопить в крови магический мир, а всех магглов и магглорожденных превратить в рабов. Разумеется, отчасти Северуса оправдывали юный возраст, возможность получить знания, которые посулил и, надо признать, щедро дал Риддл, а также разбитое сердце и желание превзойти соперника хотя бы магически. Однако сейчас собственные поступки, совершенные в иной реальности, казались Северусу ужасающей, просто преступной глупостью, приведшей к непоправимым последствиям как для него, так и для других. Бледный, растрепанный, он еле нашел в себе силы спуститься на несколько пролетов, чтобы дойти до ванной старост. Возвращаться в таком виде в Гриффиндорскую башню Северус счел неразумным, ведь в гостиной наверняка еще боролись с Эссе Лили, Римус и Питер. Лишние расспросы были ему ни к чему, а потому он решил сперва привести себя в порядок. Разумеется, для того, чтобы войти в ванную старост, требовался пароль, но для Снейпа это не являлось проблемой. «Ник», — позвал он, укрывшись в нише пятого этажа, никто не отозвался. Очевидно, привидение Гриффиндора предпочитало более официальное обращение. «Сэр Николас Демим Сидельфингтон, мне нужна ваша помощь. К вашим услугам, мистер Снейп». Из стены тут же появился прозрачный силуэт. «Мне необходим пароль для того, чтобы попасть в ванную старост», — сказал Северус. «Да, молодой человек», — сэр Николас оценивающе оглядел собеседника, — «вам в самом деле не помешает освежающее омовение, а в общей душевой вы вряд ли найдете уединение». «Я тоже так думаю», — терпеливо согласился с ним Северус. Сэр Николас был известен своей разговорчивостью, если не сказать болтливостью. «Но для этого мне необходим пароль». Аромат жасмина, наконец, выдал заветную информацию сэр Николас. «Сейчас в ванной весьма удачно никого нет. Я мог бы покараулить снаружи, чтобы вам никто не помешал». «Отличная мысль», — искренне обрадовался Северус. Поскольку у него не было никаких законных причин пользоваться ванной старост, не хватало только, чтобы его застукали в неположенном месте. «Я вам очень признателен». Северус учтиво поклонился сэру Николасу и, повернувшись к нему спиной, произнес пароль. Дверь бесшумно распахнулась. За ней оказалось помещение, больше похожее на неглубокий бассейн. На маленьком столике высилась стопка белоснежных пушистых полотенец. Северус открыл несколько кранов, и бассейн начал наполняться горячей водой, над которой парили облака цветной мыльной пены. И кто там говорил, что сальноволосый ублюдок Снейп никогда не мыл голову? Если бы эти придурки знали, как Северуса передергивало каждый раз, когда приходилось смазывать волосы специальным составом, превращавшим их в неопрятные свисавшие на лицо патлы. Однако иного способа предотвратить облысение просто не имелось. Особенно страдали от этого явления те зельевары, кто, подобно Северусу, проводил у котлов по нескольку часов кряду. Обычно после работы в лаборатории состав смывался и волосы возвращались к своему первоначальному виду, но у Северуса элементарно не хватало на это времени. Совмещая преподавание и деканство на весьма проблемном факультете, Северус не располагал такой роскошью, как возможность принять ванну в середине дня. Водные процедуры приходилось откладывать на ночь, а утром вновь втирать в волосы жирную пасту, давая нерадивым студентам повод позубоскалить над его и без того непривлекательной внешностью. Впрочем, Северуса мало задевали обидные прозвища. Можно сказать, он их коллекционировал, как иные коллекционируют редких бабочек или старинные монеты. Как только его не называли: бессердечный ублюдок, ужас подземелий, вампир, пьющий кровь гриффиндорцев, слизеринская сволочь. А в последний год его жизни, тот самый, когда ему пришлось сменить на посту собственноручно убитого им Дамблдора, Снейп неоднократно слышал, как МакГонагалл шипела в его сторону: убийца и грязный пожиратель смерти. Да и остальные профессора относились к нему не лучше. Если бы Минерва только могла догадаться, сколько этот самый убийца и пожиратель смерти сделал лично для нее, для прочих преподавателей и для всех студентов Хогвартса, она бы, скорее всего, попросту сгорела бы со стыда. Но для выполнения своей миссии Северусу было необходимо поддерживать именно ту репутацию, которую фактически навязал ему Дамблдор, а затем всячески поддерживали его бывшие коллеги, ныне подчиненные. Возможно, только одна Поппи Помфри догадывалась, что вряд ли Северус варил зелья, облегчающие у студентов боли после пыток Круция, излюбленного наказания так называемых профессоров КРУ, исключительно по распоряжению темного лорда. Северус с наслаждением нырнул в довольно глубокую ванную, позволив горячей воде и ароматной пене смыть тяжелые воспоминания прошлого. Вместе с воспоминаниями постепенно начала уходить и усталость. Северус принялся с наслаждением намыливаться, стараясь думать только о хорошем, и тут же переключился на мысли о Лиле, которые немедленно привели его в состояние крайнего возбуждения. Разумеется, Снейп отлично понимал, что подобные реакции совершенно нормальны для влюбленного 15-летнего подростка, однако подобная потеря контроля над собственным телом начинала серьезно беспокоить его. Он попробовал отвлечься и очистить сознание, однако его излюбленная тактика на сей раз не сработала. Лицо Лили, ее нежная улыбка буквально отпечатались на сетчатке глаз. Стоило Северусу закрыть их, как возбуждение охватывало его с новой силой. В конце концов он сдался. Глупо было бороться с тем, что естественно для всех мальчишек его возраста. Все таки хорошо, что сэр Николас вызвался покараулить у входа. Долго же ты занимался подготовкой к занятиям. Такими словами приветствовал Северуса Блэк, вопреки пессимистичным прогнозам Люпина, обнаружившийся в гостиной Гриффиндора и корпевший вместе с остальными над эссе. «Простите, пришлось немного задержаться». Северус быстро подсел за стол и придвинул к себе пергамент. «От тебя вкусно пахнет», тут же написала ему на уголке свитка Лили, вновь всколыхнув унявшееся было возбуждение. «Да что же это такое? Неужели ему придется постоянно находиться в подобном взвинченном состоянии?» «Спасибо», — написал он в ответ. «Эй, голубки, хорош отвлекаться», — одернул их Сириус. «Я, конечно, понимаю, что вы целых 2 часа не виделись и все такое, но мы тут пытаемся написать эссе, если кто-нибудь случайно забыл об этом. И, кстати, вы неплохо продвинулись». Северус начал читать, не обращая внимания на то, что буквы слегка расплывались перед глазами. «Осталось написать», он прикинул длину эссе, «еще 4 дюйма. Давайте я сам, а вы пока отдохните». «Дельное предложение», довольно хмыкнул Сириус и, с хрустом потянувшись, посмотрел в окно, за которым бушевал ливень. «Не завидую Джейми, да и Мэгги, если честно, тоже. В такую погоду лучше всего сидеть в тепле у камина, а не летать на метле и уж тем более не сидеть на трибунах». Северус с трудом скрыл улыбку. Разумеется, он не знал, как именно складывались отношения между Поттером и Блэком в прошлой жизни. Возможно, они также умели прощать друг другу обиды. В ту пору подобные подробности жизни его заклятых врагов интересовали с ней поменьше всего. Однако то, что он наблюдал сейчас, ему определенно нравилось. С эссе было покончено далеко за полночь. Продрогшие Джеймс и Мэгги, который он как истинный джентльмен отдал свою мантию, к тому времени уже давно вернулись в Гриффиндорскую башню. «Ну как прошла тренировка?» — поинтересовался Сириус, как ни в чем не бывало. «Сказал бы отлично, если бы не погода», — моментально отозвался Джеймс, судя по всему, тоже переставший дуться на Блэка. «Мэгги, иди сядь поближе к огню», — повернулся он к подруге, «у тебя руки как ледышки».